Глава пятая. Штаб легиона. Несколько дней спустя. Гаус. «Вы приближаетесь. Враг в 300 метрах», — проговорил мужчина в наушниках, сидящий перед экраном. Сейчас мы находились в командном пункте оплота. Здесь было немало сложной компьютерной техники, экранов и людей. Но это и очевидно, ведь отсюда управляется весь комплекс. Все в оплоте просматривается камерами и контролируется из этого места. Но сейчас мы вели наступательную операцию против демонов, засевших в ближайших окрестностях. Подойти близко они не могут, потому что тогда попадут под действие моих рун. На 10 километрах от оплота с демонов спадает маскировка, а если подойдут еще ближе, то руны ада будут выпивать из них силы, пока не убьют. Ну еще и проклятие может сработать. За последние дни демоны многократно прощупывали нашу оборону. Одних лишь шпионов среди рекрутов не счесть. Порой доходило до абсурда. Привезли партию в 100 человек на аванпост перед оплотом. Там мы устроили проверочный пункт, и вся сотня возвратилась в город, потому что каждый был куплен. Даже не знаю, смеяться мне или плакать. Часть наших рекрутов тупо перехватывают и вербуют. Дошло до того, что стали происходить убийства рекрутов. Благо, удалось договориться с наместницей, и теперь всех рекрутов встречают мои легионеры. Но об этом потом. Сейчас мы наблюдали за военной операцией легиона. 3 отряда, по 100 бойцов в каждом, двигались к лагерю демонов, разбитому у холма. С него демоны и ведут наблюдение за оплотом. Отряд большой, более 100 бойцов, среди которых сильные демоны. Откуда знаю? Так я поставил сканер на оплот. Сперва сам засек демонов, и то случайно. А потом подумал, что не буду же я здесь постоянно сидеть. В итоге пришлось немного поработать над оплотом, и вот, теперь здесь есть большой экран, на котором показана информация со сканера с возможностью ее фильтрации. Немало трудов стоило дать обычным людям возможность работать со сканером. Сделал это с помощью компьютерной техники, чертовой бабушки, матов и божественной силы. В общем, работает оно непонятно как, но работает. Все. Сажусь в кресло и переключаюсь на Нану, что управляла марионеткой пантеры Аранга. Мы уже подобрались к врагу. Офицеры используют силу сна для камуфляжа, так что их практически не засечь. За счет этого они и подобрались к холму. Вижу мобильные металлические щиты, что соединены в подобие стен. Территория заминирована. За стенами замаскированные палатки, а в самом холме прокопан туннель. Что там, неизвестно. Но призрака не пошлешь, демоны учуют, ведь здесь коты. Несмотря на жуткие демонические хари, коты были в броне, но в основном без шлемов. По крайней мере, разведка. У них, судя по всему, хороший нюх, зрение и слух. Но против сна не помогло. «Начинаем», — приказал я, и бойцы начали действовать. Сперва из леса побежали различные зверьки-марионетки, их были сотни. Но некоторые являлись воплощенными кошмарами. Они добрались до мин и начали детонировать их, даже скрытые и магические. Одновременно с этим в лагерь полетели трофейные ракеты, гранаты и даже магия. Ну и пули, которые изрешетили 7 дозорных. В тот же миг из палаток повалили бойцы в полном боевом снаряжении. Прогремели взрывы, началась стрельба. Но мои бойцы не вылезли из леса, используя деревья как укрытие. Мины продолжали детонировать. Огонь перешел на шквальный, а я с Наной уже были у холма. Мы юркнули в туннель, из которого уже выбежало человек 400, и тут же наткнулись на демонического кота. Но мы сейчас в теле 4-лапого кота, а тот двуногий, еще и в броне. Миг, и он скидывает автомат. А Нана уже в прыжке лапой сносит демону голову. Туша сразу начинает плавиться, как и снаряжение. А мы уже бежим дальше. Но здесь целый лабиринт. Впрочем, мы быстрее и проносимся ураганом, пробежав несколько казарм, складов и, главное, телепортационный центр. Там стояло 3 платформы. Рядом с ними находилось несколько мощных демонов. 2 из них только что переместились сюда.